«Боюсь, сэр, что меня это не устроит». «Брикс!» Тон Роберта стал угрожающим. «Вы пытаетесь запугать меня?» «Я не хотел бы быть понятым так, сэр. Это наше дело, мое и Сюзанны. Она взрослая и вполне способна сама о себе позаботиться. Если бы ее не удовлетворяло теперешнее положение, она приехала бы сюда и так мне и сказала». «Она здесь, сэр», — ответил Брикс спокойно. «Здесь?» Роберт был явно поражен. «Вы хотите сказать мне, что она сейчас действительно здесь, в этом доме?» «Именно, сэр». Роберт молчал целых полминуты. Потом сказал тоном человека, признающего свое поражение. «Вероятно, она хочет меня видеть?» «Нет, сэр». Брикс говорил так бесстрастно, словно обсуждал, какой ликер подать после обеда. «Она несколько стесняется видеться с кем-либо в своем теперешнем положении. Это одна из причин, почему она чувствует, мы чувствуем, что было бы желательно выяснить положение как можно скорее». «Понимаю, понимаю». Голос Роберта опять стал жестким. «И вы привезли ее сюда с целью поднажать на меня дополнительно». «Чистейшей воды шантаж, Брикс. Честное слово». «Против этого выражения позволю себе протестовать, сэр». «А что же это такое, как не шантаж? У вас, насколько мне известно, нет другого предлога, чтобы привезти ее сюда». «Послушайте, сэр», — сказал Брикс, впервые проявляя какие-то эмоции. «Рождество — время семейных встреч даже для дворецких. Что же касается нажима, то я верю, что он не понадобится. Мы до сих пор полагаемся на то, что вы во всех отношениях поступите по-джентльменски». Слово «джентльмен» в устах Брикса обладало силой и убедительностью, которые на несколько секунд лишили Роберта дара речи. Может быть, только человек, занимающий такое социальное положение, мог употребить это слово в подобном смысле. Не будучи сам джентльменом, но присягнувший служить знати, он взывал к знамени, под которым он и его товарищи прожили свой век, и без которого их служба выродилась бы в простое прислужничество. Как бы Роберт ни был разгневан и встревожен, до него все же дошло, какими глубокими чувствами была вызвана спокойная речь дворецкого. Он с трудом направил беседу вновь на деловой путь. «Вы только что сказали, что Сюзанна не хочет никого видеть, но, несомненно, другие слуги в доме. Я был вынужден довериться кухарке и старшей горничной, сэр, но, разумеется, не в полной мере. Им известно, что она моя дочь, но не больше. Я не мешал им думать, что она вдова. Как мне неприятны эти увертки, сэр, но это, по-видимому, лучший путь». «Понимаю, Брикс. Мне нужно все обдумать. Я буду...» Слабое звяканье в отдалении перебило его заикающуюся речь. Брикс сразу насторожился. До этого он слушал Роберта с напряженным вниманием, но тут бесцеремонно прервал его. «Извините меня, сэр. Кажется, это звонит его светлость». Он подошел к двери. Не успел он взяться за ручку, как дверь открылась снаружи, и на пороге появилась Камилла. Брикс едва не налетел на нее. Прозрев от смущения, он отступил, бормоча: «Простите, миледи, у меня и в мыслях не было». «Ничего, Брикс», — сказала чуть запыхавшаяся Камилла. «Его светлость просит вас помочь ему подняться наверх. Он решил пойти спать». «Слушаюсь, миледи». Брикс исчез с неторопливой быстротой, которая составляет профессиональную тайну дворецких, а Камилла обратилась к Роберту. «Дай мне папиросу», — сказала она отрывисто. Роберт протянул ей свой портсигар и дал закурить. Камилла стояла у камина. Она поставила ногу на низкую решетку, рукой оперлась на каминную доску и смотрела вниз на пламя. Поза была привлекательная, и мерцающий свет, исходящий от догоревших поленьев, придавал яркость и живость чертам, которые знаток, наверное, стал бы чуть-чуть холодноватыми и бесстрастными. Если Роберт и заметил это, то постарался не показать виду. Он ждал, и лишь когда Камилла выкурила половину папиросы, нарушил молчание. «Я думал, что отец посидит подольше», — сказал он. «Ему не стало плохо, нет?» «Нет, с ним все благополучно. Он жаловался только на усталость». «Неудивительно, что он устал, если он слушал, как Джулиус и Карстерша разговаривают о сахаре. Во всяком случае, он выдержал дольше, чем ты, Роберт», — заметила Камилла со слабой усмешкой. Разговор опять оборвался, и Роберт не обнаруживал никакого желания возобновить его.